Глава 39. Сексом наш совместный душ не заканчивается. Не скрывая разочарования, я послушно стою, пока посмеивающийся надо мной Герман ополаскивает нас обоих прохладной водой. «Иди сюда», — зовет он из кухни. «Все уже почти остыло». Шлепая босыми ногами по полу, подхожу к барной стойке и залажу на высокий стул. Греховцев в одних боксерах сидит напротив меня и с аппетитом уплетает курицу. «Какое твое любимое блюдо?» Сделав внушительный глоток воды, интересуется он. «Я всеядная». Улыбнувшись, пожимаю плечами. «Так не бывает». «Я бы, конечно, поспорила. Когда твой желудок болезненными спазмами требует заполнить себя хоть чем-нибудь, вряд ли ты будешь привередничать, выбирая между курицей и рыбой. Но, сделав глубокомысленный вид, все же выдаю. Мне нравятся морепродукты и фрукты». Надеюсь, он не станет пытать, какие именно, потому что из морепродуктов я ела только селедку и кальмары, а из фруктов – яблоки, апельсины и бананы. Их давали в детдоме. Можно сходить в Бостон. Куда? Ресторан, в котором отлично готовят морепродукты. Да нет, это не обязательно. Спохватываюсь я. Можно купить какую-нибудь рыбу, и я ее сама приготовлю. Мы туда сходим. Тебе понравится. Тяжело вздохнув, я согласно киваю. Пора избавляться от комплексов. Я сама согласилась быть девушкой сына губернатора. Если хочу быть достойной его, придется много над собой работать. Научиться красиво одеваться, ухаживать за своей внешностью. Помимо учебы, интересоваться чем-то еще. После ужина у Германа звонит телефон. Приняв вызов, он выходит в лоджию. Дверь остается приоткрытой, и я слышу отдельные, долетающие до меня слова. Кажется, разговор идет о практике в консульстве Лондона. Пока он говорит, я убираю со стола и, вымыв посуду, иду в ванную чистить зубы, после чего захожу в спальню и сажусь на краешек огромной кровати. Герман приходит почти сразу же после меня. Остановившись на пороге, гасит в комнате свет и раздевается догола. «Спать?» «Ага», — отзывается он и, обойдя кровать, ложится на нее поверх одеяла. Я следую его примеру, мысленно благодаря его за погашенный свет. Развязываю пояс халата, снимаю его и ложусь рядом. Прекрасно понимаю, что прямо сейчас спать мы не будем, поворачиваюсь на бок и целую Германа в плечо. «Осмелела?» — спрашивает тихо, в голосе слышится улыбка. Я, негромко хихикнув, двигаюсь еще ближе и кладу руку на его грудь. Обвожу пальцами выпуклые мышцы, спускаюсь ниже и ощупываю живот. «У тебя красивое тело», — проговариваю осипшим голосом. «Обычное». «Ничего подобного. Он самый красивый из всех, кого я знаю. Да, красота его не располагает к себе с первого взгляда. Она холодная и неприступная. Но я полюбила ее именно такой». Сомкнув пальцы на моей руке, Герман тянет меня на себя. Перекинув мою ногу, вынуждает оседлать его. «Откинь волосы за спиной. Хочу видеть твою грудь». В комнате темно, поэтому я с готовностью выполняю его просьбу и немного прогибаюсь в пояснице. Это так волнительно, сидеть на нем полностью обнаженной и чувствовать, как подпирает снизу твердая плоть. Вытянув руки, Герман меня ласкает. Оглаживает грудь и, ущипнув соски, немного их на себя тянет. Не сдержавшись, шиплю сквозь стиснутые зубы. «Нравится?» — спрашивает шепотом. «Да». Двинувшись дальше, его пальцы скользят по коже живота. Он самопроизвольно подрагивает и заставляет напрячь бедра. «А так?» «И так. Боже, Герман, мне нравится все, что ты делаешь». «Мне тоже нравится, как ты реагируешь. Ты создана для меня, коротышка». Сказав это, он обхватывает меня руками и, перевернувшись, подминает под себя. Какое-то время просто рассматривает лицо, а затем целует. Сразу глубоко, с языком. Долго, до уже привычной боли в губах и нехватки кислорода, до вспышек под веками и невыносимого томления между ног. «Блядь, сожрать тебя хочу». Оторвавшись, тянется к прикроватной тумбочке и достает оттуда фольгированный квадратик, разрывает его зубами и парой движений раскатывает латекс по члену, а затем, дернув мои бедра на себя, сгибает колени и прижимает их к животу. «Это чересчур для меня. Слишком откровенная поза. Но возможности перечить мне не дают. Надежно зафиксировав мои колени, Герман смотрит прямо туда. «Красивая». Словно сам себе бормочет он. Я сгораю от стыда и дикого желания. Втянув воздух через сцепленные зубы, откидываю голову назад и прогибаюсь в спине. Мне безумно хочется почувствовать его там. Ты вся сочишься. Я не совсем понимаю, что это значит, но Греховцеву явно нравится то, что он видит. В глазах полыхает пламя, все мышцы максимально напряжены. Такое ощущение, что он сдерживается из последних сил. «Герман, прошу пощады». Бросив на меня полубезумный взгляд, он, продолжая удерживать мои колени, толкается бедрами вперед так, что его член скользит вдоль раскрытых складок. Вперед, назад, повторяет так несколько раз, пока я не начинаю дрожать от похоти. Впиваясь ногтями в его предплечье, приподнимаюсь, чтобы своими глазами видеть то, что он делает. Это безумие какое-то. Каждый толчок задевает чувствительный бугорок и толкает меня в бездну выкручивающего кости наслаждения. «Да блин, Герман, хватит!» «Держи ноги так», — проговаривает сбивчиво. Я обхватываю колени руками и вижу, как пробегается пальцами по моей промежности. Он приставляет головку к входу и медленно входит до упора. Чувство сильного распирания усиливает и без того острые ощущения. «Больно?» «Нет». Герман выходит и также аккуратно наполняет меня снова. «Пожалуйста», — шепчу беззвучно. Мне хочется, чтобы он не сдерживался, не мучил ни меня, ни себя. Он каким-то неведомым образом это понимает. Вцепившись пальцами в мои бедра, начинает двигаться по-другому. Медленно выходит и резко врывается до упора. И так, не останавливаясь, каждый раз выбивая из меня глухой стон. «Открой глаза, на меня смотри», — требует Герман, вбиваясь в меня все жестче. Но какой там? Его низкий голос срывает чеку. Я взрываюсь, как петарда. Запрокинув голову на подушке, отпускаю колени и по ощущениям лечу вниз головой в пропасть. Тело содрогается в оргазме, а разум теряет связь с реальностью. Я даже не понимаю, когда Герман приходит к финишу. Чувствую только, как меня накрывает тяжестью горячего тела, и слышу далекий хриплый шепот. «Мне охуенно с тобой. И мне. Люблю тебя», — шепчу перед тем, как провалиться в сон.